Маленькие номенклатурные радости. Как хорошо помнят слушатели среднего и старшего возраста, в эпоху перестройки мало было тем, которые волновали народные массы больше, чем борьба с привилегиями номенклатуры. В то время только ленивый не писал о наборах с икрой и черных «Волгах». Однако в начале 1990-х подобные материалы исчезли со страниц прессы, и следующие 25 лет эта проблема не привлекала особого внимания пишущей и читающей публики. Причина такого молчания очевидна. И у противников, и у сторонников советской системы есть свои резоны не поднимать эту тему. Апологеты советской системы любят порассуждать об обществе, в котором якобы процветали равенство и коллективизм, и поэтому как-то не хотят вспоминать о продовольственных наборах с икрой и солями, персональных машинах и закрытых распределителях. Но об этом не любят говорить и те, кто занят постоянным бичеванием совка. Ведь привилегии, которые вызывали праведный гнев в конце 1980-х, по нынешним временам выглядят весьма скромными. Современная российская политическая и бизнес-элита отдалилась от простого народа куда сильнее, чем чиновничья верхушка во времена СССР. Разрыв в реальных доходах и уровне жизни между секретарем обкома и слесарем в брежневские и тем более сталинские времена был велик, но все-таки он был куда меньше, чем разрыв между тем же слесарем и, скажем, Романом Абрамовичем. А как жило высшее чиновничество в КНДР во времена высокого кемерсенизма, то есть в период между 1960 и 1990 годами? К счастью, информации об этом периоде появилось уже достаточно много, так что ответить на этот вопрос можно довольно детально. Начнем с системы снабжения. Система эта в 1980-е годы состояла из 4 уровней. На высшей ступеньке находились лица, которым полагалось ежедневное спецснабжение. В эту немногочисленную категорию входили люди рангом не ниже заместителя министра или заместителя заведующего отделом ЦК ТПК, а также приравненные к ним фигуры, примерно 1000 семей. Ступенькой ниже располагались те, кому было положено ежедвухдневное спецснабжение, например, за секторами ЦК. Еще ниже – те, кому полагалось еженедельное спецснабжение. Наконец, еще ниже, на 4-м уровне, находилось чиновничество среднего звена, которое снабжалось из спецраспределителей номер 65. Несколько странный термин «ежедневное» или «ежедвухдневное еженедельное спецснабжение» указывает на периодичность, с которой семья данного чиновника получала на дом с доставкой специальный набор, в который входили дефицитные продукты питания и товары народного потребления. Набор этот привозила машина из командования правительственной охраны. В частности, семья инструктора ЦК в 1980-е годы в каждом таком пайке получала 1-2 килограмма свинины и десяток куриных яиц. Естественно, чем ниже находился человек во властной иерархии, тем реже доставлялись ему на дом эти наборы, и тем менее ценными были содержащиеся в них товары. Наборы, получаемые чиновниками одного ранга, были идентичными, так что на следующий день из большинства кухонь в номенклатурных домах распространялись одинаковые ароматы. Из одних и тех же ингредиентов готовились, если не одни и те же, то очень похожие блюда. Чиновники среднего звена и почти все местное чиновничество наборы в централизованном порядке не получали, а отоваривались по особым талонам в спецраспределителях номер 65, существовавших не только в Пхеньяне, но и во всех крупных и средних городах, до уездных центров включительно. Какие еще привилегии имела северокорейская номенклатура в те времена? Рассмотрим в качестве примера жизнь одной элитной семьи, мне лично хорошо знакомой, которую мы будем называть семьей Пак. Основатель этой семейной династии в 1930-е годы партизанил в отряде Ким Ир Сена. Героический партизан умер в довольно раннем возрасте, но успел заложить основу дальнейшего процветания своего семейства. Так что в 1970-е представители второго поколения Паков занимали важные должности в центральном партийном аппарате. В 1970-е и 1980-е годы семья Пак получала ежедвухдневное спецснабжение, которое было столь обильным, что часть продуктов мать семейства продавала за валюту надежным знакомым. Семье также полагалась четырехкомнатная квартира в охраняемом правительственном квартале Чхангвандон в центре Пхеньяна, вход в который до сих пор возможен строго по пропускам. Кстати сказать, такая ситуация создавала для них некоторые проблемы, поскольку далеко не всех знакомых Паки могли запросто приглашать к себе домой. Квартира семьи Пак имела исправное центральное отопление. Горячая вода подавалась круглый год. Али в доме работал 24 часа в сутки. В те времена в обычных домах горячая вода считалась роскошью, а лифт включался только утром и вечером, так что эта привилегия была весьма существенной, особенно для тех, кто жил на 12 этаже. У главы семейства был Мерседес шофером, однако правила пользования автомобилем были весьма строги, так что он, например, не мог использовать машину для того, чтобы встречать жену с работы. В результате мать семейства, супруга весьма влиятельного чиновника, ехала с работы вместе с простым народом в плотно набитом автобусе. Будучи женщиной миниатюрной даже по корейским меркам, она этих поездок старалась избегать и зачастую оставалась на работе, пережидая часы пик. В семье была и домработница, которую подобрало управление правительственной охраны. Она занималась приготовлением еды, уборкой, отвечала за вопросы безопасности. В частности, именно через нее можно было приглашать домой гостей из числа людей, живущих за пределами правительственного квартала. Разумеется, ни о каких заграничных поездках никто из паков даже не мечтал. Но внутри страны, в отличие от большинства северокорейцев, сам товарищ Пак и его семья могли путешествовать свободно. Несколько раз в год они на казенной машине отправлялись в Вонсан, город на берегу Японского моря, где гуляли по пляжу, ели свежую рыбу в ресторане провинциального комитета ТПК. Разумеется, рыба там была хорошая, и всячески наслаждались жизнью. Временами они отправлялись в более дальние поездки, например, к горе Пактусан, на самой границе с Китаем. Если они ехали не на отцовской машине, а на поезде, то им полагались билеты в купейном вагоне, которые в те времена не могли купить не только простые северокорейцы, но и представители номенклатуры среднего уровня. Им, в отличие от иностранцев и самого высшего начальства, полагалось ездить в плацкарте. Таким образом, сложно сказать, что номенклатурная семья в Северной Корее 1980-х купалась в роскоши. По большому счету, тот образ жизни, который вела семья Пак и еще несколько тысяч семей столь же высокого ранга, очень похож на быт десятков и сотен миллионов людей из числа среднего класса развитых стран. Конечно, если сравнивать положение северокорейской номенклатуры с жизнью простых граждан, то не будет сомнений, что между ними существовал огромный разрыв, который в принципе невозможно точно измерить, используя привычные для экономистов денежные показатели. Ведь упомянутые ранее спецнаборы и прочие спецуслуги всегда предоставлялись чиновничеству либо по чисто символическим ценам, либо вовсе бесплатно. Тем не менее, трудно спорить. Во времена Ким Ир Сена уровень имущественной дифференциации был не слишком большим. Нельзя забывать еще одно немаловажное обстоятельство. Квартиры чиновников обставлялись весьма неплохо. Там были советские и иногда ГДРовские мебельные гарнитуры, японские телевизоры и даже холодильники, которые вплоть до недавнего времени считались чуть ли не главным символом роскоши в КНДР. Однако эти престижные предметы потребления не принадлежали номенклатурным обитателям квартир. Практически все в их жилищах было государственной собственностью, и потеря должности всегда означала потерю имущества и привилегий. Впрочем, все описанное ранее – дела минувших дней. В последние 25 лет жизнь пхеньянской верхушки существенно изменилась. Деньги сейчас играют для них куда большую роль. Имущественное неравенство в стране резко возросло, а уровень жизни верхних 50% сейчас куда выше, чем в аскетичные времена Ким Ир Сена. Хотя до нефтяных шейхов северокорейским бюрократам все еще далеко.